Часть вторая. Грядущие ветра. Шалан, Каладин, Адалин, Садиас. Шедевр дня. Боеформа дана для войны и господства. Дар богов не посланный, чтобы убивать. Не познать, не увидеть ее надает превосходство. Это форма тому, кто способен повелевать. Из песни перебора слушателей. Строфа 15. Фургон катился по камням, дребезжа и подпрыгивая. Шалан сидела на высокой жесткой скамье рядом с Блатом, одним из каменнолицых наемников на службе у Твалква. Он правил запряженным в повозку чулом и почти не разговаривал, хотя в те моменты, когда ему казалось, что Шалан смотрит в другую сторону, изучал ее глазами, похожими на бусины из темного стекла. Было прохладно. Она хотела, чтобы погода изменилась. Ненадолго пришла весна или даже лето, но такое было маловероятно в краю, известном постоянными холодами. Соорудив одеяло из внутренней обивки сундука Ясны, Шалан укутала им ноги от колен до самых ступней, не только из-за холода, но еще и для того, чтобы скрыть, насколько изорвался подол ее платья. Она пыталась отвлечься, изучая окрестности. Флора здесь, в южной части мерзлых земель, оказалась совершенно незнакомой. Трава попадалась лишь изредка, да и росла островками вдоль подветренной стороны скал. Стебли у нее были короткие и колючие, а не длинные и колышущиеся. Камнепочки не превышали размером кулак и не открывались до конца, даже когда она попробовала полить их водой. Их лозы были ленивыми и медлительными, словно оцепеневшими от холода. В трещинах и на склонах холмов росли еще тощие кустики. Их ломкие ветки царапали бока фургона. А зеленые листочки размером с дождевые капли складывались и прятались в стебли. Зато пышные кусты распространялись везде, где могли зацепиться. Когда повозка проезжала мимо необычно высоких зарослей, Шалан потянула руку и отломила веточку. Та была трубчатая, с пустой сердцевиной и казалась на ощупь шершавой, будто сделанной из песочника. «Они слишком хрупкие для великих бурь», — заметила Шалан, держа ветку перед собой. «Как же это растение выживает?» Блад что-то проворчал. «Блад, по общему мнению, следует вовлекать своего попутчика в обоюдно увлекательный диалог». «Я бы так и поступил», — мрачно ответил он. «Если бы знал, в чем смысл половины этих слов, забери их, преисподняя». Шалан вздрогнула. Она совершенно не ждала ответа. «Выходит, мы в равном положении», — сказала девушка. «Ибо ты используешь множество слов, значение которых неизвестно мне. По правде говоря, я думаю, что большинство из них – проклятие». Это была всего лишь шутка, но он только еще сильнее помрачнел. «Вы думаете, я такой же тупой, как эта ветка?» «Прекрати оскорблять мою ветку». Слова пришли на ум непрошенными и почти сорвали с губ. Она должна держать язык за зубами, как и полагается воспитанной девушке. Но свобода и отсутствие страха, что за каждой закрытой дверью может обнаружиться грозная фигура отца, привели к существенному ослаблению самоконтроля. На этот раз она придержала колкость, взамен сообщив: «Корни глупости таятся в окружении человека». «Хотите сказать, я тупой, потому что меня таким вырастили?» «Нет, я хочу сказать, что каждый из нас в некоторых ситуациях ведет себя глупо. Когда мой корабль утонул, я оказалась на берегу, но не смогла развести костер, чтобы согреться. Разве ты не находишь это глупым?» Он покосился на нее, но промолчал. Возможно, любой темноглазый заподозрил бы в этом вопросе ловушку. «А я нахожу», — сказала Шалан. «Я во многих областях глупа. Может быть, когда дело доходит до длинных слов, ты глуп. Поэтому, стражник Влад, нам требуются и ученые, и караванщики. Наши глупости компенсируются знаниями других и наоборот». «Я могу понять, зачем нужны ребята, которые умеют разводить костры», — заговорил Блад. «Но я не понимаю, зачем нужны люди, которые используют мудрые словечки». «Тссс, говори так громко. Если светлоглазые услышат, они могут прекратить тратить время на выдумку новых слов и начать вместо этого вмешиваться в дела честных людей». Он опять покосился на нее. В его глазах под мощным лбом не было даже проблеска юмора. Шалан вздохнула и снова принялась разглядывать растения. «Ну как? как они выживали во время великих бурь. Она должна достать альбом и... Виденка очистила разум и расслабилась. Вскоре Твалф объявил полуденный привал. Фургон Шалан замедлился, и его догнала вторая повозка, которую управлял Тек. В клетке сидели два паршуна и тихонько плели шляпы из тростника, собранного утром. Люди часто поручали паршунам черную работу, чтобы все их время уходило на зарабатывание денег для хозяев. Когда они прибудут на место, Твалкв продаст шляпы за несколько светосколков. Они продолжали трудиться и после того, как фургон остановился. Им надо было приказать заняться чем-то другим, и для каждой работы требовалось особое обучение. Зато после они выполняли все без возражений. Шалан с трудом удавалось не усматривать в их тихой покорности что-то зловещее. Она покачала головой. Потом протянула руку Блату, который помог ей спуститься без дальнейших понуканий. Оказавшись на земле, Виденка уперлась рукой в боковину фургона и резко втянула воздух сквозь стиснутые зубы. «Буря, отец! Что она сотворила со своими ногами?» Из стены рядом с нею выбрались спрены боли, похожие на оранжевые кусочки сухожилий, на руки, с которой была содрана плоть. «Светлость!» К ней в развалочку направился Твалкв. «Боюсь, мы мало что можем вам предложить в том, что касается еды. По меркам торговцев мы бедны, понимаете, и не в состоянии позволить себе деликатесы». «Хватит и того, что едите вы». Шалан старалась, чтобы боль не отражалась на лице, хотя спрены уже выдали ее. «Пожалуйста, прикажите одному из ваших людей спустить мой сундук». Твалкв так и сделал без возражений, хотя жадно следил за тем, как Блад спускал сундук на землю. Позволять ему увидеть, что внутри, казалось необычайно плохой идеей. Чем меньше он знал, тем лучше для нее. «Эти клетки…» Шалан окинула взглядом заднюю часть своего фургона. «Судя по зажимам в верхней части поверх перекладин, можно закрепить деревянные боковины». «Да, светлость. На время великих бурь, понимаете?» «У тебя рабов только на один фургон из трех», — указала Шалан. «А во втором едут паршуны. Этот пустой, и из него не получится отличная дорожная повозка для меня. Закрепите боковины». «Светлость?» – изумленно спросил он. «Вы желаете оказаться в клетке?» «Почему нет?» Шалан посмотрела ему прямо в глаза. «Ведь мне торговец Твалкв без сомнения ничего не угрожает под вашей защитой, не так ли?» «А, да…» «Должно быть, ты и твои люди привыкли к тяготам пути», — спокойно продолжила Шалан. «Но я-то не привыкла. Сидеть целыми днями на солнцепёке, на жестокой скамье – это не по мне. А подходящая повозка будет благоприятным улучшением поездки по этим диким местам». «Повозка?» – переспросил Твалкв. «Это фургон для рабов!» «Торговец Твалкв. Он просто так называется. Не пора ли приступать?» Тот вздохнул, но отдал приказ, и охранники вытащили боковины из-под днища фургона. Закрепили их снаружи. Они не стали прикреплять заднюю часть, где была дверь клетки. Выглядело все это не слишком-то удобным, зато появлялось некое подобие уединения. Шалан к разочарованию Твалкова приказала Блату затащить сундук внутрь, потом забралась туда сама и закрыла дверь клетки. Сунула руку между прутьями и протянула в сторону Твалкова. «Светлость?» «Ключ». «Ох…» Он вытащил ключ из кармана, задержал на нем взгляд, причем на долгое время, а потом вручил ей. «Спасибо. Можешь послать Блата ко мне с едой, когда она будет готова, но прямо сейчас мне понадобится ведро чистой воды. Ты был в высшей степени гостеприимен. Я не забуду твои услуги». «А, спасибо…» Интонации у Твалкова были почти вопросительные. И удаляясь, он выглядел сбитым с толку. Вот и хорошо. Виденка подождала, пока Блад принесет воду, и проковыляла через фургон. Он вонял грязью и потом, и от мысли о рабах, которых здесь держали, ее затошнило. Позже надо будет приказать Бладу, чтобы паршуны его вычистили. Она остановилась перед сундуком Ясны, потом присела и осторожно подняла крышку. Наружу пробился свет из лежащих внутри заряженных сфер. Узор сидел там же. Девушка приказала ему не попадаться никому на глаза, и его форма проступила на обложке одной из книг. Пока что Шалан удалось выжить. О безопасности речь не шла, но, по крайней мере, ей не угрожала скорая смерть от холода или голода. Это означало, что она наконец-то оказалась лицом к лицу с более серьезными вопросами и проблемами. Девушка положила ладони на книги, на миг забыв о пульсирующей боли в ногах. «Это должно попасть на расколотые равнины». Узор завибрировал и издал растерянный звук, вопросительный писк, который подразумевал любопытство. «Кому-то придется продолжить труд Ясны», — пояснила Шалан. «Надо отыскать Уритиру и убедить Алете, что возвращение пустоносцев неизбежно». Она вздрогнула, подумав о паршунах с мраморной кожей, которые трудились в следующем фургоне. «Ты продолжишь?» — спросил Узор. «Да». Она приняла это решение, когда настояла, чтобы Твалкв направился к расколотым равнинам. «Той ночью до гибели корабля, когда я увидела Ясну без маски высокомерия, я поняла, что должна сделать». Узор загудел, по-прежнему растерянный. «Это трудно объяснить. Это связано с человеческой природой». «Отлично», — неторопливо сказал Узор. Она удивленно вскинула бровь, глядя на него. Спрэн быстро проделал длинный путь, начавшийся с многочасового кружения в центре каюты и ползания вверх-вниз по стенам. Шалан вытащила несколько сфер для света. Потом развернула один из лоскутов, которые Ясна заворачивала свои книги. Он был безупречно чист. Шалан макнула лоскут в ведро с водой и начала мыть ноги. «До того, как я увидела выражение лица Ясны той ночью, до того, как говорила с ней, такой усталой, и поняла, до чего она обеспокоена, я попала в ловушку. Ловушку ученого. Несмотря на тот ужас, который я испытала, впервые услышав от Ясны правду о паршунах, все это казалось мне упражнением для ума. Ясна вела себя настолько невозмутимо, что мне померещилось, будто она испытывает те же чувства». Морщась, Шалан вытащила из раны на стопе кусочек камня. Из пола фургона выбирались новые и новые спрены боли. В ближайшем будущем она не сможет совершать долгие прогулки, но, по крайней мере, спренов гниения пока не видно. Лучше бы ей отыскать какой-нибудь антисептик. «Узор, наша опасность не теоретическая, она реальная и ужасная». «Да», — согласился Спрэн серьезным тоном. Она подняла взгляд от своих ступеней. Узор переместился на внутреннюю часть крышки сундука, озаренную пестрым светом разнообразных сфер. «Ты что-нибудь знаешь про опасность? Про паршунов, приносящих пустоту?» Возможно, Шалан придавала слишком большое значение его интонациям. Он не был человеком и часто говорил со странными модуляциями. «Мое возвращение», — пробормотал Узор. «Из-за этого?» «Что? Почему ты раньше не сказал?» «Сказать, говорить, думать. Все трудно, я учусь». «Ты пришел ко мне из-за приносящих пустоту?» Шалан придвинулась ближе к сундуку, забыв о том, что держит в руке окровавленную тряпку. «Да, узоры, нам мы беспокойство послали одного меня». «Почему ко мне?» «Из-за обманов». Она покачала головой. «Не понимаю». Он раздраженно зажужжал. «Ты? Твоя семья?» «Ты следил за мною, когда я жила с родителями? Так давно?» «Шалан, вспомни». И опять пришли воспоминания. На этот раз не скамья в саду, а белая стерильная комната. Колыбельная песня ее отца. Кровь на полу. Нет. Она отвернулась и опять начала очищать ступни. «Я знаю мало о людях». Между тем гудел Узор. «Они ломаются. Их разум ломается. Ты не сломалась, только треснула». Она продолжила мытье. «Тебя спасли обманы. Обманы, которые привлекли меня». Девушка погрузила тряпицу в ведро. «У тебя есть имя? Я назвала тебя Узором, но это скорее описание». «Имя — это цифры. Много цифр. Трудно произнести. Узор. Пусть будет Узор». «Только не вздумай в ответ назвать меня Каракулей», — сказала Шалан. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м- Что это значит? Я думаю, обмысливаю обман. Шутку? Да. Пожалуйста, не думай слишком усердно, попросила Шалан. Шутка была не очень-то хорошая. Если хочешь поразмыслить над чем-то по-настоящему смешным, то вот оно. Похоже, остановить приход приносящих пустоту выпало не кому-нибудь, а именно мне. Шалан как могла промыла ступни и обмотала их несколькими другими лоскутами из сундука. У нее не было ни тапочек, ни туфель. Возможно, она сумеет купить лишнюю пару ботинок у одного из работорговцев. От одной мысли у нее свело судорогой желудок. Но выбора не было. Затем она перебрала содержимое сундука. Это был лишь один из сундуков, ясно, но Шалан узнала в нем тот самый, который наставница хранила в своей каюте. Тот, что забрали убийцы. В нем содержались заметки принцессы, бесчисленные блокноты. Первоисточников в сундуке нашлось немного. Но это не имело значения, поскольку ясно дотошным образом переписывала важные отрывки. Отложив последнюю книгу, Шалан заметила что-то на дне сундука. Выпавший откуда-то лист, она с любопытством подняла его и чуть не выронила от изумления. Это был портрет ясный, нарисованный самой Шалан. Девушка подарила его принцессе, когда та приняла ее в качестве своей ученицы. Она предполагала, что ясно выбросила рисунок. Эта женщина не испытывала особой любви к изобразительному искусству, считала его несерьезным. Но ясно хранила подарок вместе с самыми ценными вещами. Шалан не хотелось об этом думать, но желала это осознавать. Пробормотал узор. Ты не можешь хранить все обманы, только самые важные. Шалан прикоснулась к лицу. По щекам текли слезы. Из-за ясны. Она избегала скорби, спрятала ее в маленькую коробочку и убрала подальше. Стоило позволить этой скорби выйти на свободу, как к ней присоединялась другая. Эта скорбь казалась несерьезной по сравнению со смертью Ясны, но угрожала доставить Шалан не меньшее, если не большее огорчение. «Мои альбомы», – прошептала Шалан. «Они все пропали». «Да», – печально проговорил узор. «Все рисунки, какие у меня были, мои братья, мой отец, мать…» Все кануло в бездну вместе с набросками разных существ и размышлениями об их связях, биологии и природе. Все погибло, все до последнего листочка. Мир не рухнул из-за каких-то дурацких нарисованных небесных угрей, но Шалан показалось, что он уже не будет прежним. «Ты нарисуешь еще?» – прошептал узор. «Я не хочу». Девушка сморгнула новые слезы. «Я не перестану вибрировать, ветер не перестанет дуть, ты не перестанешь рисовать». Шалан провела пальцами по портрету Ясны. Глаза принцессы сияли, точно она ожила. Это было первое изображение Ясны, нарисованное в тот день, когда они встретились. «Сломанный духозаклинатель был с моими вещами. Теперь он на дне океана. Потерян. Я не смогу починить его и отправить братьям». Узор зажужжал, как ей показалось, в угрюмой тональности. «Кто они?» – спросила Шалан. «Те люди, которые это сделали. Убили ее и отняли мое искусство. Зачем сотворили такие ужасные вещи?» «Я не знаю». «Но ты уверен, что ясно была права?» – спросила Шалан. «Приносящие пустоту вернутся?» «Да, спрены, его спрены, они идут». «Люди, что убили Ясну, они, скорее всего, из той же компании, в которой состоял Кобзал и мой отец тоже. Зачем им убивать человека, ближе всех подобравшегося к пониманию того, как и почему возвращаются приносящие пустоту?» «Я?» – начал узор и замялся. «Не стоило спрашивать. Я уже знаю ответ, и он очень человеческий. Эти люди хотят управлять знанием, чтобы получить выгоду. Получить выгоду из самого конца света. Мы должны это предотвратить». Она вложила портрет Ясный в одну из книг, чтобы не помялся.